Глава 8. Взвизгнув, Лисия прижала платье к груди и животу. Самые непристойные части тела укрылись, но она все равно стояла перед мужчиной нагишом. А тот даже не думал уходить или отворачиваться, и ничуть не стеснялся собственной полуноготы, в отличие от девушки. «Ты быстро. Я полагал, ты будешь отмокать дольше». Вот так, спокойно и невозмутимо, будто встретились в библиотеке или канцелярском заведении. Никак не в спальне, оба почти обнаженные. Лисия оцепенела и не могла вымолвить ни слова. Эрден смотрел на нее изучающим, собственническим взглядом, будто на рынке приценивался. Был при этом совершенно спокоен и дьявольски красив. Упругие мускулы на груди сверкали от влаги. Тугие бицепсы играли под смуглой кожей, когда он тянул на себя дверь, закрывая. На животе прорисовывались рельефные кубики. Лисия никогда не видела мужчину в таком виде. Она даже не представляла, как выглядит мужское тело. На лекарской практике сиротам дозволялось ухаживать только за пациентками-женщинами. И сейчас она впала в ступор. Неловкая, постыдная ситуация пугала и смущала до потери пульса. А ледяная невозмутимость мага, этот уверенный и неизменно насмешливый взгляд, окончательно вышиб почву из-под ног. Чем дольше молчание, тем невыносимо тревожнее становилась Лисия. И Эрден ничего не собирался с этим делать. Стоял, молчал, не сводил с нее глаз. «Что? Что вы делаете в моей комнате?» кое-как выдавила она. Эрден удивленно поднял бровь. «В твоей? Прости. Думал, это резиденция магического ковена. Не признал твой личный дворец». Лисия вспыхнула. «Не придирайтесь к словам! В комнате, которую мне отвели, в которой я могу находиться в непристойном виде». «В очень непристойном», медленно повторил маг и также медленно провел по ней взглядом от макушки до пальцев ног. «А уж каким он был, прежде чем ты прикрылась?» До того, как мужчина вошел, у Лисии мерзли ноги на холодном полу. Но под этим взглядом ее бросило в жар. «Что вы себе позволяете?» Он молвил подчеркнуто медленно и тихо. «Есть что-то, чего я не могу себе позволить с тобой, Лисия? Ты уверена в этом?» Лисия чувствовала, как у нее лицо пошло пятнами. Из пунцового стало бледным и наоборот. Эрден даже не пытался сгладить ситуацию. Она в его полной власти. Он может вытворять любые непотребства, хоть сейчас, сразу. Зачем ему тянуть? Она сама совершила ошибку и отдала себя в его руки. Эрден шагнул ближе, и Лисия попятилась к стенке. Она с ужасом заметила, как под полотенцем у него вздыбился небольшой бугорок. Ровно там, где должен находиться мужской орган, который она сегодня уже видела у Хадреса. Неужели сейчас Эрден сотворит с ней то, что было с наставницей Риммой? Но маг сделал только пару шагов и остановился. «К твоему сведению, эту комнату я отвел себе. Она проходная, как ты уже успела заметить. Твоя предполагалась там». Он махнул на другую дверь. «Там тебе никто не помешал бы пребывать в непристойном виде». Лисия снова попятилась теперь уже к указанной двери. Вслепую, под насмешливым взглядом мага, нашарила позади себя ручку. Толкнула дверь, юркнула в соседнюю комнату и, наконец, скрылась от бесстыжих мужских глаз. Захлопнув дверь, судорожно натянула платье, трясущимися руками наглухо застегнула воротник. Как же она испугалась! Даже когда думала, что едет в лапы Кована на костер, так страшно ей не было. Она просто не могла поверить, что умрет. А вот мужчина в одном полотенце, так близко, и она сама полностью обнажена. Нещадный стыд охватил девушку. Она села на край кровати, обхватила себя руками, как будто пыталась защититься. Можно подумать, хоть что-то ее защитит, если Эрден сейчас войдет сюда, пружинистой походкой воина-фехтовальщика. Или хищника, грациозного и смертельно опасного. Что ей делать, как уберечься от него? Лисия словно воочию увидела, как маг открывает дверь, переступает порог. Упругое смуглое тело неотвратимо надвигается на нее, а потом он снимает с бедер полотенце и... И? Что она там видит? Воображение Лисии стыдливо гасло. Она не знала и боялась представлять, что же могло скрываться под полотенцем лорда Эрдена. Она уже видела у Хадреса сокровенную часть мужского тела. Узнала, как выглядит то, что требуется мужчинам для продолжения рода и плотского удовольствия. Неужели у Эрдена оно такое же? Конечно, жирный боров Хадрес сам по себе уродлив. Эрден красив и грациозен, его тело куда привлекательнее. Но в обители жили разные девочки. Толстушки, худышки, стройняшки, красавицы и дурнушки. Женское место у всех было устроено одинаково. Никакого различия между красотой лица с телом и потаенной части. А у мужчин все так же? Гадкий жердя или статный пластичный боец? Ниже пояса у них одно и то же? У Эрдена еще и что-то пугающе топорщилось под полотенцем, когда он смотрел на нее полуголую. Страшно даже помыслить, что за жуткий нарост там может быть. Лисию накрыл стыд за такие мысли. Она вообще не должна думать о таких вещах. Вот только как не думать, когда за дверью полуголый мужчина, и он не скрывает намерения сделать с ней все, что пожелает?